Глава седьмая. Когда мы на следующий день гуляли с ней по аллее, я рассказал ей о происшествиях прошедшей ночи. Может, мне и не стоило делать этого, не знаю. Но я никак не мог избавиться от мысли, что тут что-то нечисто с экономкой. Она не удивилась, посмотрела на меня большими кроткими глазами и ответила неторопливо: «Видите, а я в эту ночь так переволновалась за вас, что сначала не спала, а потом уснула так сильно, что даже ничего не слышала. Не стоит вам вставать ночью, паня Белорецкой. Если что-нибудь случится, я этого себе не прощу. А насчет экономки вы ошибаетесь. Собственно говоря, она может ходить всюду. Я не придерживаюсь старых правил, что экономка может ходить на второй этаж лишь тогда, когда ее зовут. Тут самое ужасное не она, а голубая женщина». Опять она появилась. Непременно произойдет что-то плохое. И с суровым мужеством прибавила: «Скорее всего, это будет смерть. И я имею все основания думать, что умру. Я». Мы сидели в старой беседке, затерянной глубоко в зарослях. Камень от старости весь оброс мхом, который после недавних дождей молодо зазеленел. Посредине беседки стояла мраморная девка с отбитым ухом, и по лицу ее полз слизень. Яновская посмотрела на него и грустно улыбнулась. «Вот так и мы. Мерзость запустения — наша жизнь. Вы говорили, что не совсем верите в то, что это призраки. Я с вами не соглашусь, но хотя бы и так, что меняется. Не все ли равно, от кого страдать, если страдать надо? Надо искупать грехи». «Вы их искупили этими двумя годами», — начал я, но она не слушала меня. «Люди грызутся, как пауки в банке. Шляхта умирает. Когда-то мы были крепки, как камень, а сейчас мы... Знаете, если расколоть камень из старого здания, в нем будут слизни. Неизвестно, чем они там питаются, но стоит ударить такой камень, как он развалится, так и мы. И пускай ударяют быстрее». «И не жаль вам этой красоты?» — повел я рукой вокруг себя. «Нет, только бы побыстрее. Я вообще-то давно подготовилась исчезнуть с этим гнездом и не жалела бы ни его, ни себя. Но с некоторого времени я заметила, что мне становится немного жаль жизни. Наверное, она не такая плохая штука, как я думала. Наверное, и в ней есть солнце, друзья, пушистые деревья, смелость и верность». «Это очень хорошо, что вы так думаете». «Нет, это очень плохо. Остро схоже умирать, если любишь жизнь, нежели так, как я полагала умереть прежде. Прежде ужас был обычным состоянием моей души. Сейчас он превращается во что-то такое, чему нет названия, чего я не желаю. И все потому, что я начала немножко верить людям. Не надо этой веры, не надо надежды. Лучше так, как прежде». «Это спокойно». Мы молчали. Она наклонила себе на колени желтую полуоблетевшую веточку клена и гладила ее. «Люди не всегда лгут. Я очень благодарна вам, пан Белорецкий, за это. Вы должны меня извинить, я слышала ваш разговор со Светиловичем, чистой, доброй душой, единственным, кроме вас, да, может, еще дяди, человеком в этих окрестностях. Спасибо за то, что не всюду на земле люди с плоскими головами, толстым черепом и чугунными мозгами. Кстати, о дуботолке. Как вы считаете, не должен ли я открыться ему, чтобы вместе взяться за изобличение этой мрази?» Ресницы ее вздрогнули. «Не надо. Этот человек 300 раз доказывал свою преданность и верность нашему дому. Он добрый человек. Он не дал Горобурде подать к взысканию наш вексель еще при отце и совершил это не совсем позволительным путем. Вызвал его на дуэль и сказал, что все родственники его будут вызывать Горобурду до тех пор, пока дело не окончится для него плохо. Но именно поэтому я и не желаю, чтобы он вмешивался. Он слишком горяч, дяденька». Глаза ее лучистые и тихие заблестели внезапно. «Пан Белорецкий, я давно желала сказать вам что-то. После вчерашнего нашего разговора, когда вы клялись, я поняла, что ждать нельзя. Вы должны оставить болотные елины, оставить сегодня, самое позднее завтра, и ехать в город. Хватит. Отпели скрипки, сложены наряды. В свои права вступает смерть. Вам нечего делать тут, уезжайте, оставьте этот замаранный веками дом, гнилых людей, их преступления тому, чему они соответствуют. Ночи, дождю. Вы слишком живой для этого, и вы чужой. — Надея Романна, — завопил я, — что вы говорите? Меня упрекали тут уже, меня уже называли тут чужаком. Мог ли я ожидать, чтобы и из ваших уст долетело до меня такое жестокое слово? Чем я заслужил его? — Ничем, — сухо ответила она, — но поздно. Все на свете поздно приходит. Вы слишком живой. Ступайте к своему народу, к тем, кто живет, голодает и смеется. Идите побеждать, а мертвым оставьте могилы. Я разозлился до потери сознания. А вы не мой народ? А эти люди, запуганные и голодные, это не мой народ? А Светилович, которого я должен буду предать, это не мой народ? А эти проклятые богом болота, где совершается мерзость, это не моя земля? А дети, которые плачут ночью, услышав стук копыт дикой охоты, которые дрожат от страха всю жизнь, это не дети моих братьев? Как вы смели даже предложить мне такое? Она ломала руки. Пани Белорецкой, неужели вы не понимаете, что поздно пробуждать к жизни эту местность и меня? Мы устали надеяться. Не пробуждайте нашей надежды. Поздно, поздно. Неужели вы не понимаете, что вы один, что вы ничего не сделаете, что гибель ваша — это будет ужасно, это будет непоправимо, и я не прощу себе это. О, если бы вы знали, какие это ужасающие призраки, какие ненасытные к чужой крови! «Надея Романна, — продолжил я холодно, — ваш дом — могущественная крепость. Но если вы гоните меня, я пойду в менее надежную, но не оставлю этой местности. Сейчас надо либо умереть, либо победить. Умереть, если это призраки, победить, если это люди. Я не уеду отсюда, не уеду ни за что на свете. Если я мешаю вам, другое дело. Но если ваша просьба вызвана только тем, что вы боитесь за меня, не хотите рисковать моей шкурой, я остаюсь. В конце концов, это моя шкура, и я имею полное право пользоваться ей, как сам захочу, понимаете? Она посмотрела на меня растерянно, со слезами на глазах. Как вы могли даже подумать, что я не хочу видеть вас в этом доме? Как вы могли подумать? Вы мужественный человек. Мне спокойно с вами. Мне, наконец, хорошо с вами, даже когда вы такой грубый, как сейчас были. Шляхтич так не сказал бы. Они такие учтивые, утонченные, так прячут свои мысли. Мне так опротивило это. Я хочу видеть вас в этом доме. Я только не хочу видеть вас таким, как вчера, или... «Или убитым», — подхватил я. «Не волнуйтесь. Больше вы меня таким не увидите. Оружие со мною. И сейчас не я от них, а они от меня будут бегать, если хоть капля крови есть в их бесплотных жилах». Она поднялась и пошла из беседки. Возле самого входа постояла минуту спиной ко мне, повернулась и, глядя вниз, произнесла: «Я не хотела, чтобы вы рисковали жизнью. Очень не хотела. Но после вашего ответа я думаю о вас во сто раз лучше. Только очень остерегайтесь, Белорецкой, не забывайте нигде оружие. Я очень рада, что вы не послушались меня, не решили уехать. И я согласна с вами, что людям следует помочь. Моя опасность — чепуха, но другие люди — все. Они, может, тут больше достойны счастья, нежели те на солнечных равнинах, так как они больше страдали в ожидании его. И я согласна с вами, им следует помочь». Она пошла, а я еще долго сидел и думал о ней. Я был поражен, встретив в этом болоте такое благородство и красоту души. Вы знаете, как возвышает и укрепляет человека осознание того, что на него кто-то полагается, как на каменную стену. Но я, видимо, плохо знал себя, так как следующая ночь принадлежит к самым ужасным и неприятным воспоминаниям моей жизни». Лет 10 спустя я, припомнив ее, мычал и стонал от позора, и жена спрашивала меня, что со мной случилось. Я никогда, вплоть до сегодняшнего дня, не рассказывал об этой ночи и о моих мыслях никому. Может, и вам не рассказал бы. Но мне в голову пришла мысль, что не так важны позорные мысли, как то, сумел ли человек их победить. Не приходили ли они к нему потом, и я решил рассказать вам это для назидания. Перед вечером ко мне пришел Светилович. У хозяйки болела голова, и она еще до его появления закрылась в комнате. Мы разговаривали перед камином вдвоем, и я рассказал ему о происшествиях минувшего вечера. Выражение недоумения отразилось на его лице, и я спросил, что его так удивляет. «Ничего», — ответил он, — «экономка — это глупость. Возможно, она просто ворует у хозяйки из ее скудных пожитков. Возможно, еще что. Я давно знаю эту бабу. Довольно-таки скуповата и глупа, как баран. У нее мозги заплыли жиром, и на преступление она не способна. Хотя проследить за нею кажется неплохо. Голубая женщина — тоже ерунда. В следующий раз, если увидите, стрельните в ту сторону. Я не боюсь призраков женщин. А вот вы лучше угадайте, отчего я так удивился, услышав о вчерашней дикой охоте». «Не знаю». «Ну, а скажите, не было ли у вас никаких подозрений насчет вороны? Скажем так, ворона делает предложение Яновской, получает горбуза и потом, чтобы отомстить, начинает выкидывать шуточки с дикой охотой. Вы не слышали о сватовстве? Да-да, еще 2 года назад, при жизни Романа, он предложил этому тогда почти ребенку руку и сердце. Поэтому и на вас злится, поэтому и ссоры искала, когда не получилось, решил убрать вас с дороги. Я только думал, что это будет немного погодя». Я задумался. «Признаюсь вам, такие мысли у меня были. Возможно, я даже дал бы им волю, если бы не знал, что ворона лежит раненой». «Это как раз ерунда. Почти сразу после вашего ухода он явился к столу, зеленый и мрачный, но почти трезвый. Кровопускание помогло. Он был замотан бинтами, как качан капусты. Один нос и глаза смотрели. Дуботолком уж что, хлопец, стыдно, напился, как свинья. Меня на дуэль вызывал, а нарвался на человека, тебе задавшего чесу». Ворона попробовал улыбнуться, но от слабости покачнулся. «Сам вижу, дядька, что я дурак. И Белорецкий так меня проучил, что я больше никогда лезть к людям не буду». Дуботолк только головой покачал. «Вот что горелочка, сила Божья, со столопами делает. А ворона ему, я думаю, надо у него прощения просить. Неудобно. Все равно, как позвали в гости и пробовали выстигать». Потом подумал. «Нет, — говорит, — прощения просить не буду, злюсь слегка». И в конце концов он удовлетворение получил. И я вам скажу еще, он сидел с нами, а мы пили до самого рассвета. Дуботолк до того напился, что начал воображать себя христианским мучеником при Нероне, и все силился положить руку в блюдо со жжанкой. Этот твой секундант, а Болтус лет под 40, все плакал и кричал: «Матушка, приди сюда, погладь меня по головке». «Обижают твоего сына, не дают ему больше горелки». Человека 3 так и уснули под столом. Никто из них не выходил ни на минуту, так что к дикой охоте ни ворона, ни дуботолк отношения не имеют. «А вы что, и дуботолка подозревали?» «А почему нет?» — жестоко ответил Светилович. «Я никому сейчас не доверяю. Дело идет о Надее Романне. Что ж я дуботолка буду отсюда из подозреваемых исключать? По какой причине? Что, добрый он? Ого, как человек прикинуться может. Я и сам вчера даже не подходил к вам во время дуэли, чтобы не подозревали, если они преступники. И сейчас не буду подходить, не стоит. Я и вас подозревал, а вдруг, да потом спохватился, известный этнограф идет в бандиты. Так и дуботолк мог ягненком прикинуться. А главное, не понравился мне его этот подарок, портрет Романа Старого, как будто нарочно, чтобы девушку из колеи выбить». «А что?» — встрепенулся я. «В самом деле подозрительно. Она сейчас даже у камина сидеть боится». «То-то же!» — угнетенно согласился Светилович. «Стало быть, не он король Стах. Подарок этот как раз в его пользу свидетельствует. И вчерашнее событие. — Слушайте, — продолжил я, — а почему бы не допустить, что король Стах, вы ведь пошли вчера позже меня, вы ко мне безо всякого основания ревнуете, вы, может, мне просто глаза туманите, а в самом деле едва только я вышел, как вы по коням, хлопцы. Я ни минуту не думал так, но мне не понравилось, что доверчивый искренний парень сегодня держит себя, как недоверчивый дед. Светилович смотрел на меня, как одурелый, моргнул раза с два глазами и внезапно захохотал, сразу превратившись опять в доброго, чистого юношу. «Тот же», — ответил я его тоном, — «не болтайте на таких стариков, как дуботолк, напрасно. Оскорбить человека недолго». «Да я и не думаю сейчас на него», — все еще смеясь, — ответил он. «Я ведь говорил, они были со мною». Когда начало светать, вороне стало очень плохо, пошла опять кровь, начал бредить. Послали одного за дедом-знахарем, потом даже врача привезли, не поленились в уезд поехать. Приехал он совсем недавно и присудил ворону на неделю постельного режима. Сказали, что произошло случайно. Ну а кто бы еще мог быть? Мы перебрали все окрестности, но ни на ком не остановились. Думали о Бермане даже, и хотя понимали, что он теленок, решили написать письмо к знакомым Светиловича в губернский город и узнать, как он там жил прежде и что он за человек. Это было нужно потому, что он был единственный из людей яновских окрестностей, о котором мы ничего не знали. Мы гадали и так, и сяк, но ни до чего не могли додуматься. «Кто богатейший в окрестностях болотных елен?» — спросил я. Светилович подумал. «Яновская, кажется. Хотя богатство ее мертвое. Потом идет Горович, он не живет тут. Потом пан Горобурда, между прочим, главный наследник Яновской в том случае, если бы она умерла сейчас. Потом следует, наверное, дуботолк». «Земли у него мало, хозяйство и дом, сами видите, бедные, но, видимо, есть припрятанные деньги, потому что у него всегда едят и пьют гости. А остальные — мелочь». «Вы говорите, Горобурда — наследник Яновской. Почему он, а не вы, ее родственник?» «Я ведь вам говорил, отец сам отказался от права на наследство. Опасно, имение не дает прибыли, на нем висят какие-то векселя, как говорят». «А вы не думаете, что Горобурда...» А какая ему выгода преступлением зарабатывать то, что все равно может принадлежать ему? Скажем, Яновская выйдет замуж, вексель у него, если это не байка. Да он и трусливый, как их поискать. Да, задумался я. Тогда пойдем другим путем. И вот каким. Надо разузнать, кто выманил в тот вечер Романа из дома. Что мы знаем? Что ребенок был у каких-то кульшей. А может, Роман совсем не за ним выехал? Я ведь это знаю со слов Бермана. Буду спрашивать у кульшей. А вы наведите справки о жизни Бермана в губернском городе. Я проводил его до дороги и возвращался уже в сумерках по аллее. Скверно и неприятно было мне на душе. Аллея, собственно, давно превратилась в тропу и в одном месте огибала большущий, как дерево, круглый куст сирени. Мокрые сердцевидные листья, еще совсем зеленые, тускло блестели, с них падали прозрачные капли. Куст плакал. Я миновал его и отошел шагов на 10, когда внезапно что-то сухо щелкнуло сзади. Я почувствовал жгучую боль в плече. Стыдно сказать, но у меня сразу затряслись поджилки. «Вот оно», — подумал я, — «сейчас пальнут еще раз». Следовало стрельнуть прямо в сирень или даже просто пуститься на утек. Все-таки было бы разумнее того, что я совершил. А я с большого перепуга повернулся и бросился бежать прямо на куст, грудью на пули. И тут я услышал, что в кустах что-то затрещало. Кто-то стремился убегать. Я гнался за ним, как бешеный, и лишь удивлялся, почему он не стреляет. А он, видимо, действовал тоже инстинктивно. Убегал во все лопатки и так быстро, что хруст утих. А я так и не увидел его. Тогда я повернулся и пошел домой. Я шел и почти ревел от обиды. В комнате я смотрел рану. Ерунда, царапина верхнего плечевого мускула. Но за что? За что? Из песни слова не выкинешь. Наверное, после потрясения последних дней проявился у меня общий упадок нервов. Но я часа два буквально корчился от ужаса на своей кровати. Никогда бы я не подумал, что человек может быть таким ничтожным слизнем. Я едва не плакал. Припомнились предупреждения, шаги в коридоре, ужасное лицо в окне, голубая женщина, бег по вересковым пустошам, этот выстрел в спину. Убьют, непременно убьют. Мне казалось, что тьма смотрит на меня невидимыми глазами какого-то чудовища, и что вот кто-то подкрадется сейчас и схватит. Стыдно сказать, но я набросил одеяло на голову, чтобы не схватили со стороны подушки, как будто одеяло могло защитить. И неизвестно откуда невольно появилась подлинная мысль: надо убегать, им легко на меня полагаться. Пускай сами разбираются с этими мерзостями и с этой охотой. С ума сойду, если еще неделю побуду тут. Никакие моральные критерии не помогали. Я дрожал, как осиновый лист. А когда уснул, то был таким измученным, будто век возил камни. Наверное, если бы прозвучали шаги малого человека, я бы залез в тот вечер под кровать, но этого, к счастью, не произошло. Утро придало мне мужество. Я был на удивление спокоен. Ужас сошел с меня, как шкурка со змеи, и я сиял в ореоле свеженького новоиспеченного мужества. Ух, как я ненавидел себя за вчерашнее! Но одновременно я чувствовал, что переболел страхом и больше не буду дрожать. Хватит. Хорошо, что это было ночью, и никто не видел. Я решил в тот день пойти к Берману, тем более, что хозяйка все еще болела. За домом стояли большие, выше человека уже засыхающие лопухи. Через них я добрался до крыльца и постучал в дом. Мне не ответили. Я потянул дверь на себя, и она отворилась. Небольшая прихожая была пуста, висело лишь пальто Бермана. Я кашлянул, что-то зашебаршило в комнате. Я постучал, голос Бермана сказал прерывисто: «Кто? Заходите». Я вошел. Берман приподнялся из-за стола, тем самым жестом запахивая халат на груди. Лицо его даже побледнело. «День добрый, пан Берман. Садитесь, пожалуйста». Он засуетился так, что мне стало не по себе. «Зачем приплелся к нему? Человек любит одиночество. Ишь ты, как испугался». А Берман уже оправился. «Садитесь, садитесь, глубокоуважаемый, садитесь, почтенный пан». Я посмотрел на стул и увидел на нем тарелку с каким-то недоеденным блюдом и десертную ложку. Берман быстро выхватил ее чуть не из-под меня. «Простите, решил удовлетворить свой, как говорится, аппетит». «Пожалуйста, ешьте», — сказал я. «Что вы, что вы? Есть в присутствии учтивого пана? Я не могу». Губы фарфоровой куклы приятно кривились. «Вы не замечали, сударь, какое это неприятное зрелище, когда человек питается? О, это ужасно! Он тупо чмокает, чавкает и напоминает скотину. У всех людей так выразительно проявляется сходство с каким-нибудь зверем. Тот жрет, как лев, тот чавкает, как, извините, то животное, которое пас блудный сын». Животное, которое пас блудный сын, — свинья. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 14 по 16. «Нет, пан голубчик, я никогда не ем на людях». Я сел. Комната была очень скромно обставленная. Железная кровать, напоминающая гильотину, стол, два стула, еще стол, весь заваленный книгами и бумагами. Только скатерть на столе была необыкновенной, очень тяжелой, синей с золотом. Свисала она до самого пола. «Что, удивляетесь? О, сударь, это единственное, что осталось из прежних вещей!» «Пан Берман, я слушаю вас, паня!» Он сел, склонив кукольную голову, широко раскрыв серые огромные глаза и приподняв брови. «Я хочу спросить у вас, других планов дома нет?» «Нет». «Есть еще один, сделанный лет 30 назад, но там прямо сказано, что он перерисован с того, который я дал вам, и показаны лишь новые перегородки. Вот он. Пожалуйста». Я посмотрел на план, Берман был прав. «А скажите, нет ли какого замаскированного помещения на втором этаже возле пустой комнаты со шкафом?» Берман задумался. «Не знаю, сударь». «Не знаю, Ваша честь, где-то там должен быть секретный личный архив Яновских. Но где он, не знаю. Не знаю». Пальцы его так и бегали по скатерти, выбивая какой-то непонятный марш. Я поднялся, поблагодарил хозяина и вышел. «И почему он так перепугался?» — подумалось мне. «Пальцы бегают, лицо бледное. Ух, холостяк чертов!» Людей начал бояться. И однако какая-то мысль сверлила мой мозг. Почему? Почему? Нет, что-то тут нечисто. И отчего-то вертится в голове слово «руки». Руки. При чем тут руки? Что-то должно в этом слове скрываться, если оно так лезет из подсознания. Я выходил от него с твердым убеждением, что тут следует придерживаться бдительности. Не нравился мне этот кукольный человечек, и особенно пальцы. Пальцы в два раза длиннее нормальных, изгибавшиеся на столе, как змеи.